ведь ты можешь однажды оставить ее. Как Сэм и Эмили, окажешься не власти над собой. А я всегда буду ждать поблизости, надеясь, что это случится». Джейкоб тихонько фыркнул. «Ты со мной гораздо откровеннее, чем я мог бы надеяться, Эдвард. Спасибо, что дал мне заглянуть в твою голову. Как я уже сказал, я испытываю к тебе странное чувство благодарности за то, что сегодня ты рядом с Беллой. В общем, не за что. А знаешь, Джейкоб, если бы мы не были кровными врагами, и если бы ты не пытался украсть у меня самый смысл моей жизни, то, пожалуй, мы могли бы поладить. Может быть, если бы ты не был отвратительным вампиром, который собирается высосать жизнь из моей любимой девушки. Хотя нет, даже тогда мы бы с тобой не поладили». Эдвард насмешливо хмыкнул и вдруг добавил: «А можно у тебя кое-что спросить? Разве тебе требуется спрашивать?» «Я могу услышать только то, о чем ты думаешь. Это просто история, которую Белла почему-то не стала мне рассказывать. Что-то насчет третьей жены». «Что именно?» Эдвард не ответил, прислушиваясь к безмолвному рассказу Джейкоба, и вдруг тихо зашипел. «Что такое?» — спросил Джейкоб. «Ну, конечно же!» — вскипел Эдвард. «И как я не догадался! Лучше бы ваши старейшины держали эту легенду при себе. Не нравится, что пиявок изобразили во всей красе?» — подразнил Джейкоб. «Ты ведь знаешь, они такие и есть. Какие были, такими и остались. Да наплевать мне на это. Лучше подумай, с каким персонажем Белла могла отождествить себя». Джейкоб на минуту задумался. «Ох, да, третья жена. Теперь ясно. Она хочет быть на поляне вместе со всеми, внести свой скромный вклад, как она это называет». Эдвард вздохнул. «Это было второй причиной, почему я остаюсь завтра с Беллой. Когда она чего-то хочет, то становится ужасно изобретательной. Между прочим, твой воинственный братец тоже навел ее на эту мысль, не меньше, чем сама легенда». «Никто не имел в виду ничего плохого», — примирительно прошептал Эдвард. «А когда заканчивается это небольшое перемирие?» — спросил Джейкоб. «На рассвете или после схватки?» Оба замолчали и задумались. «На рассвете», — одновременно прошептали они и засмеялись. «Спокойной ночи, Джейкоб», — пробормотал Эдвард. «Наслаждайся моментом». Они снова замолчали, и на несколько минут в палатке воцарилась тишина. Ветер, похоже, решил, что смять нас не удастся, и сдался. «Я вовсе не имел это в виду в буквальном смысле», — застонал Эдвард. «Извини», — прошептал Джейкоб. «Мог бы и уйти, оставил бы нас наедине». «Джейкоб, может, тебе помочь заснуть?» — предложил Эдвард. «Можешь попробовать», — безмятежно ответил Джейкоб. «Интересно, чья возьмет?» «Не зарывайся, волк. Мое терпение отнюдь не безгранично. В данный момент я бы предпочел не двигаться, если ты не возражаешь», — тихонько рассмеялся Джейкоб. Эдвард принялся напевать себе под нос, громче, чем обычно. Наверное, чтобы заглушить мысли Джейкоба. Он мурлыкал мою колыбельную, и, несмотря на то, что этот странный, наполненный шепотами, сон начинал меня раздражать, я все глубже погружалась в забытье, в другие, более приятные сны.